Глава 22. Сажусь с сыном на заднее сиденье. Ехать до дома недолго, но отказываться некрасиво. Из вежливости даю Орлову закончить начатое. В конце концов, вся эта поездка была нужна лишь для одного, чтобы сказать про отцовство. И вряд ли когда-нибудь повторится вновь. Скоро мне найдут замену. Я вернусь в свой отдел. А Кирилл? Если он признает Мишу и будет хоть иногда видеться с ним, этого уже достаточно. Значит, весь мой позор был не зря. Ребенку нужен отец. Он скучает без мужского внимания. Дальше больше. Ну а если нет? Тут я уже ничего изменить не смогу. Не все и всегда зависит только от нас. Есть еще другие люди. Например, на дороге. Можно сколько угодно соблюдать правила. Ездить максимально осторожно, но никто не застрахован от неожиданного удара в бампер. Так и с родительством. Решения всегда принимают двое. Я свое приняла несколько лет назад. Не стала отказываться от ребенка. Но ждать такого же от биологического отца не стоит. Он может как захотеть участвовать в жизни сына, так и послать нас куда подальше. При мысли о последнем неприятно сводит живот. Тут же ловлю на себе взгляд в зеркало заднего вида. Мужчину тоже можно понять. Представляю, какая каша у него сейчас в голове. Не хотела бы я оказаться на месте человека, которому преподносят такие сюрпризы. Все поведение Орлова говорит о том, что про ребенка он ничего не знал. Не хочется признавать, но от этой мысли на душе становится теплее. И все же сама ситуация, менее запутанной, нисколько не становится. Что обо всем этом думает сам Орлов? Поговорить у нас толком не получилось. Я слишком нервничала. Да и сына пора было забирать из садика. А теперь тем более лишнего не скажешь. Миша рядом. Только думаю о сынишке, и он тут же дает о себе знать. Разряжается очередной вопросом. «Дядя Кирилл, а вы когда-нибудь плавали на корабле?» Мужчину застали врасплох. К столь коварным вопросам он явно не готов. «На корабле? Ну да. Катался как-то по Москве-реке». «Я не про реку, про море». «В море нет, не плавал», признается Кирилл. «А вот мой папа плавал», довольно заявляет сынишка. «Я хочу провалиться сквозь землю». Из зеркала заднего вида на меня смотрят очень выразительные глаза. «А кто твой папа?» «Ох!» – Кирилл задает вопрос. «Я жутко нервничаю. Что за тему отец и сын выбрали для обсуждения? Совсем им меня не жаль». «Ну ладно, маленький. Еще ничего не понимает. А взрослый-то куда?» «Ничего не могу понять по сосредоточенному выражению его лица. Только вновь отмечаю, какой Орлов красивый. Мой папа – капитан дальнего плавания, но сейчас он в полярной экспедиции». «На Северном полюсе!» «Как интересно!» Голос Кирилла слегка дрожит, словно он пытается скрыть смех. «Это мама твоя, рассказала?» «Конечно! Кто же еще?» Логика ребенка проста. Здесь не надо быть семи пядей во лбу. А вот с его папой все гораздо сложнее. Враждебности и неприязни он вроде не проявляет, но и обнимать сынка не спешит. «Все еще не верит?» «Наверное, скоро попросит сделать повторный тест ДНК. При мысли об этом меня немного потряхивает. Конечно, я уверена, кто отец Миши. Я не из тех девушек, у которых есть выбор и надо сомневаться. У меня кроме Кирилла никого не было. Но стоит вспомнить опыт с прошлым тестом, и в горле встает комок, сглотнуть который приходится с силой. Мальчики еще о чем-то болтают». Похоже, у Орлова есть опыт общения с детьми. Точно, у него ведь имеются племяшки. Я, правда, не знаю, какого пола, но с Мишей он чувствует себя вполне комфортно. Чего не скажешь обо мне. Стоит нашим глазам встретиться в зеркале заднего вида, как я вся напрягаюсь. Тереблю замок на куртке, лихорадочно поглядываю в окно. Когда мы уже приедем? Такое ощущение, что катаемся кругами. Тут ведь совсем близко. Вера, вам в магазин не надо? Вопрос застает врасплох. Не надо, отвечаю слишком поспешно. Боже, хватит так дергаться. Он просто из вежливости предложил. «Мам, у нас же закончились сосиски. Ты же сама говорила». Сын сдает меня по полной. На самом деле и молока за сметаной надо бы купить. «Мы закажем доставку». Отрезаю. «Зачем? Когда можно заехать по пути и забрать все самим. Опять же, свежее». Никогда бы не подумала, что Орлов разбирается в покупке продуктов. «Хочу в магазин». Миша подливает масло в огонь. Он не капризный парень, но если упрется рогом, пиши пропало. Кого-то мне напоминает. Ладно, сдаюсь. Давайте заедем по пути. В конце концов, что я теряю? Тем более Кирилл предложил сам. Может, и ему надо. Кто я такая, чтобы стоять между Орловым и его будущим ужином? Хотя верится с трудом, что он готовит сам. Скорее всего, питается полуфабрикатами или заказывает доставку из ресторана. Может себе позволить. Самое странное, что его финансовое положение меня меньше всего волнует сейчас. Когда мы встретились первый раз после нескольких лет, он выглядел холодным и неприступным. Сама роль зама и младшего брата нашего генерального надела ему корону. Но, пообщавшись, я поняла, Кирилл вовсе не заносчивый, не кичится своими деньгами или машиной. И это плохо. Было бы лучше, если бы Орлов был плохим и неприятным типом. Тогда я бы нашла повод держаться на расстоянии, не давать дорогу чувствам, которые зарождаются внутри, стоит лишь заглянуть в выразительные серые глаза. Как у сынишки. Опять назойливо проносится в голове. Может, хватит? Для покупок Кирилл выбирает самый крупный гипермаркет в районе, совсем не по дороге, о чем я и успеваю намекнуть. Да ладно, мы же на машине. Миша, тебе нравится кататься? Очень. Сынок доволен. Он пока ни о чем не догадывается, а Орлов умело пользуется расположением ребенка. Красивый дядя с большой тачкой сыну понравился. Мне, впрочем, тоже. В этом-то и проблема. К магазину мы идем вместе. Над входом, словно издевкой, красуется большая яркая надпись «Покупки для всей семьи». Да и со стороны мы наверняка именно так и выглядим. Осталось самой не начать в это верить.